Глава 9. Девушка поднимается с колен и с неохотой следует за императором. Главы домов смотрят на госпожу Лав в большинстве своем со злорадством. Вот и у гордой неприступной наследницы дома неприятности. Но есть и сочувствующие взгляды. Главы домов понимают, что рабы, как правило, теплых чувств к своим хозяевам не испытывают, и Наяну ждет изощренная месть от самого императора. В здании совета Яр, или вернее, Яростав I занимает вместе со своими людьми самый большой зал для совещаний, и там в течение часа быстро раздают всем указания относительно судьбы планеты. Наяна все это время стоит, словно она сама охранник императора, за его плечом и с большим вниманием прислушивается ко всему, что говорит Яростав. Как девушка и предполагала, главам домов теперь уже больше ничего не принадлежит. Рабы отпускаются на волю, а управление землями будет отдано императорским ставленникам. Более того, император приказал всем совершеннолетним, здоровым главам домов надеть рабские ошейники и отправить жить в деревню на 5 лет, где главы должны будут работать наравне со всеми простыми обитателями. За уже бывшими главами домов будет следить имперская надзирательная служба, и поблажек в их будущей жизни не предвидится. Отдельно император приказал оставить для личного допроса Яса Джирада. Это привело Наяну в недоумение, чем именно Яс Джирад так заинтересовал Яра. И что теперь ждет саму девушку? Общая участь? Или для бывшей госпожи Лав император придумал что-то особенное? Совет окончился, император покидает здание, и Наяна Лав все так же тенью следует за Яроставом. Настроение девушки более чем плохое, она никак не ожидала, что когда-нибудь окажется в плену собственного, несдержанного эмоционального охранника. Вот девушка оказывается на имперском военном корабле, который вскоре после того, как император на него взошел, поднимается в воздух и покидает родную планету Наяны, отправившись в неизвестном для девушки направлении. Вот теперь Наяна Лав потеряла всяческую уверенность. У себя на планете она хотя была бы у себя дома, была кем-то, здесь же вообще никто. Император вместе с Наяной вошел в свои богато обустроенные покои, оставляя за дверьми свиту. Мужчина и девушка остались наедине. Яростав сделал шаг навстречу Наяне. Все внимание Яра теперь сосредоточено на своей пленнице. Хищный мужской взгляд пугает. Девушка тут же отпрянула. Ни слова не говоря, словно большой опасный кот, Яр медленно наступает на свою жертву, явно наслаждаясь страхом в глазах загнанной в угол добычи, что теперь полностью и всецело принадлежит ему одному. «Не подходи, Те», — пытается строго произнести Наяна, как в бывалые времена, но голос дрожит. Яр, довольно щурясь, демонстративно и неспешно стягивает себя китель, небрежно отбрасывая его в сторону. Это Наяне не нравится совершенно. Она продолжает отступать вглубь императорских покоев, а Яростав спокойно следует за ней. Девушка судорожно оглядывается в поисках того, чем можно было бы прибить императора. Наконец, Наяна, не найдя ничего, что могло бы ей помочь, останавливается. Девушка уже не видит смысла в побеге. Это только затягивает ее мучение. Яр подходит к Наяне вплотную. «Здравствуйте, госпожа Лав», — с иронией произносит мужчина. «Давайте вновь с вами познакомимся, и затем я обрисую вам ваши перспективы. Не желаете ли чего-нибудь выпить?» «Нет, не буду». «Зря. У меня хорошая коллекция. Найдется напиток не хуже того, что вы недавно пили у себя в кабинете. Одна». Император взял Наяну за руку, крепко сжав маленькую девичью ладошку. Отвел и усадил свою напуганную пленницу на диван. Мужчина отошел к стене, нажал несколько кнопок на панели, и почти тут же небольшая часть стены открылась, и из образовавшегося проема Яр достал бутылку и 2 бокала. Наяна сидит на краешке дивана, спина выпрямлена и напряжена до предела. Девушка действительно очень нервничает. Такой ситуации ей быть не приходилось, и в своей жизни она всегда меньше всего желала быть от кого-то зависимой. А тут Яр, ее бывший раб, с которым она, по сути, поменялась ролями. «Так, Наяна, давайте поговорим как деловые люди». Яр, как и в прошлый раз, без особых проблем открыл бутылку руками и разлил по бокалам красный искристый напиток. Наяна Лав пока молчит. «Меня зовут, как вы, госпожа Лав, уже, наверное, слышали, Яростав. Но для вас можно просто Ярос». Довольно жмурясь, мужчина отпил из своего бокала. Ярос предпочел сесть на тот же диван, на котором сейчас сидит девушка, и, свободно откинувшись на подушке, с хищным интересом рассматривает тонкую напряженную фигурку. «Да, я действительно император Сентар. весьма неусидчивый в силу не самого пожилого возраста и любящий искать приключения на одно место, часто не ставя своих подчиненных в известность о своих планах. Но в этот раз я совсем уж попал. Я благодарен вам, что не дали мне тогда умереть на том рынке». «Зачем я здесь?» — осторожно поинтересовалась Наяна. «У меня к вам есть несколько предложений. На выбор, скажем так». «Я слушаю», — неохотно произнесла Наяна Лав. «Девушка находится далеко не в самом выигрышном положении, а значит, и условия никакие она ставить не сможет. Но лучше уж деловые предложения. К такому подходу она привычна, а вот к рабству и насилию нет». «Как приятно говорить с деловым человеком», — насмешливо отметил император. «Так вот, Наяна, должен отметить, что вы мне очень интересны как личность. Я хочу, чтобы вы задержались в моей жизни. Я знаю, что вы очень высоко цените свою свободу и независимость, и поэтому готов купить их по не менее высокой стоимости. И вот первый вариант сделки. Вы будете со мной на протяжении, скажем, 5 лет. Будете в качестве моей жены, любовницы, постельной игрушки. Называйте, как хотите. Вы должны будете быть мне послушны и исполнять любой каприз, словно рабыня. А после 5 лет получаете полную свободу от меня и моих притязаний. Вам возвращаются ваши земли и статус, ну и солидная денежная выплата за хорошую работу». Наяна сглотнула. Ей предложение императора не нравится совершенно. «Есть еще какие-то предложения?» — уточнила девушка сухо. «Да, есть. Предложение второе. Похоже на первое, но срок пребывания рядом со мной в 2 раза больше. И еще, вы обязуетесь родить мне детей за этот срок. От 1 и больше, как получится. Взамен вы получаете свободу и всю вашу родную планету под личное управление», — жестко произносит Ярос. «А есть еще варианты?» — без особой надежды интересуется Наяна. «Представьте, есть. 3-й вариант. Вы становитесь моей женой и императрицей. Терпите рядом с собой властного и невоздержанного, порой весьма любвеобильного мужчину с не самым лучшим характером всю оставшуюся жизнь. Рожаете ему детей и берете на себя часть забот об империи». У девушки задрожали руки. «А что, если мне ни один вариант не подходит? Я могу отказаться?» Император улыбнулся. Улыбка Наяне совершенно не понравилась. «Можете». «И? Я вернусь домой?» «Пока у вас больше нет дома. И нет, не вернетесь. Сейчас же я предлагаю варианты для вашего добровольного согласия на совместную жизнь со мной». Наяна отодвинулась как можно дальше от по-доброму улыбающегося мужчины. «Да, ситуация совсем нехорошая. Надо искать выходы, тянуть время и торговаться, пока предлагают». Девушка задумалась. Наиболее предпочтителен для нее первый вариант. 5 лет помучиться вернуться домой, вернув себе свой статус и имущество. Но этот вариант крайне унизителен для госпожи Лав. Потеряв свое достоинство и честь, гордая Наяна потеряет к себе всякое уважение. 2-й вариант для Наяны Лав абсолютно неприемлем. Она ни за что не родит детей, которых у нее наверняка впоследствии отберут. 3-й вариант. Наяна с большим сомнением оглядела императора. Девушка понимает, что предлагает ей Ярос. Фактически стать его рабыней на всю оставшуюся жизнь. Но при этом красиво все оформить в виде замужества. «Могу я какое-то время подумать над вашими предложениями?» Наяна Лав решила, что лучше всего пока тянуть время. У девушки есть надежда, что ее все-таки выручат из этой тупиковой ситуации. Либо родственники, брат и отец, могут попросту ее выкрасть. Авантюристы еще те. Имеется великолепное техническое оснащение и связи. Ну, или те же связи Наяне могут, хотя империя все расширяется, и неизвестно, найдется ли сила, способная хоть как-то повлиять на императора и отнять у него новую игрушку. «Можете, но как долго вы планируете размышлять?» С наигранной, как показалось Наяне, суровостью интересуется император, в глазах которого смешинки. «Я точно не уверена». «1-2. А что, есть какая-то существенная разница?» «Видите ли, пока вы будете думать, ваш статус на корабле весьма сомнителен. Иждивенцы нам не нужны, денег у вас нет. Над моими предложениями вы пока думаете, значит, вам остается только работать». «Кем?» «На данный момент в штате корабля я могу вам предложить только 1 вакансию – моей личной прислуги». Ярос провокационно смотрит на Наяну, а девушка на императора. Затравлена. Да, со стороны мужчины это явная месть за свой прошлый статус слуги. За все свои наказания и унижения. Вряд ли Ярос что-то забыл. «И какие же обязанности у вашей личной прислуги?» «Девушка расстроена, но пока держится. Она ни за что не заплачет, хоть ей и очень страшно. Вот так вступать в отношения, особенно интимные, с пусть и знакомым мужчиной ей не хочется, но выбора у нее действительно нет. Намерения императора вполне очевидны. И эта Наяна когда-то еще планировала завести себе удобного мужа и как-то с ним спать. Сейчас девушка понимает, насколько смешные и наивны были ее планы». «Думаю, вам прекрасно известно, Наяна, чем занимается прислуга. Хотите, можете сейчас попробовать себя в этой роли, решить, как долго вы готовы думать над ответом». Я замолчал, но, не получив от девушки никакого ответа, не спуская с пленницы взгляда, властно приказал: «Налей мне еще бокал, Наяна». В Нэйни Лав все противится тому, чтобы подчиняться. Она этого не хочет и не привыкла к подобному. Поразмыслив, девушка все-таки тянется к бутылке. Плохие времена требуют гибкости. Она попробует, и кто знает, возможно, все-таки дождется помощи. Ярос ведь дождался. Руки Наяны, оказывается, сильно дрожат. Она промахнулась, наливая напиток в бокал, и красная жидкость потекла по столу, проливаясь и на пол. «Какая ты неуклюжая, Наяна!» Цокнув языком, довольно отметил Ярос. «Теперь придется все убирать. Да и напиток ты разлила очень дорогой. Думаю, ты в данных напитках разбираешься и можешь оценить его примерную стоимость. Придется вычесть из твоей будущей зарплаты или наказать иным способом. Вариантов наказания у меня, кстати, масса. Ну, или ты сейчас извинишься, сказав: «Прошу прощения, мой господин, этого больше не повторится». Наяна у себя в голове произнесла эту фразу и поняла, что ни за что не сможет произнести ее вслух. И вообще ничего не сможет. Она не сможет себя сломать. С громким стуком бутылка опустилась на стол. Наяна в последний момент сдержалась, чтобы не запустить ею в императора. «Делайте, что хотите, император. Я не согласна. Ни на что. Надо вам, наказывайте. Но добровольного моего согласия на ваши игры не будет». Наступила напряженная тишина. Ярос неспешно поднялся с дивана. Наяна вновь отступает, но мужчина уже не играет, быстро подходит, берет свою пленницу за руку и подводит к широкому панорамному иллюминатору высотой от пола до потолка. Девушка оказалась плотно прижатой мужским телом к гладкой прохладной поверхности. Ярос сзади нее крепко держит ее за талию. Наяна пытается выбраться, упирается ладонями в окно и отталкивает спиной императора. Но это не помогает. Ее еще теснее прижало к прозрачной стене. Ярос очень близко. Так близко, как никогда. Сейчас девушка ощущает своего бывшего охранника почти всем телом. Не выдержав, Наяна всхлипнула. «Перестаньте, госпожа Лав. Я знаю, хоть вы и очень молоды, но сами по себе очень умная и сильная личность. Вы очень рационально всегда ко всему подходите. И это по-настоящему восхищает. Так что не разочаровывайте меня». Яр буквально шепчет девушке на ухо, а вот уже его губы словно случайно скользнули по ее виску. Наяна сжалась. «Зная, что вы наивная романтичная барышня, разговаривала бы по-другому, но то, что в одиночку способна управлять обширными землями, содержать слуг и рабов, заседать на равных в совете глав кланов и успешно держать на расстоянии мужчин, вряд ли такое назовешь. А значит, я все еще говорю с вами как со взрослым деловым человеком. Взгляните, Наяна, что вы видите за этим иллюминатором?» Наяна Лав безразлично мазнула взглядом по черному бесконечному полотну. Звезды весело подмигивают девушке, но вот самой Наяне совсем не весело. «Космос». «Вы правы. Мы уже на имперской территории, она огромна. И уже занимает больше места, чем союзные территории. Вы понимаете, что это значит, Наяна? Вы можете стать императрицей. Эта роль вам подходит как никому другому. Вы станете госпожой для миллиардов живых существ. Ваша власть станет почти безграничной. Неужели вам никогда не хотелось чего-то большего, Наяна? Вы ведь истинная госпожа. Под вашей маленькой железной ручкой любая территория расцветает. Думаю, вы станете одной из самых известных личностей в галактике. Люди будут боготворить свою госпожу. Еще раз внимательно посмотрите, Наяна. Все, что вы сейчас видите, будет принадлежать вам. И какая же плата?» Ярос без спроса стал быстро и ловко растягивать заклепки на боку у девичьего платья. Наяна же даже не может пошевелиться. Она все еще буквально распластана по стеклу. Не дождавшись от Наяны ответа, Яр ответил сам. «Плата — это подчинение. Беспрекословное. Навсегда. Но всего одному человеку, причем своему мужу. Думаю, за целый мир это не такая большая цена, Наяна». Голос мужчины вкрадчив. Император искушает свою пойманную в плен птичку и уже безостенчиво оглаживает тонкий девичий стан. «Уважаемый император, а не пошли бы вы?» Голос Наяны зло звенит. В такие дали еще никто и никогда не смел посылать императора. Раба по имени Яр, может быть, а вот главу огромной галактической империи не рисковали.